Глава 15. Новое тело. Узнав важную новость, я позвонил Иванне и попросил прислать мой заряженный амулет перемещений. Она неохотно согласилась и бросила трубку. А через мгновение передо мной открылся небольшой портал, сантиметров 30 в диаметре. Оттуда выпал амулет, и проход сразу закрылся. И почему служба доставки еще не додумалась использовать порталистов? На таком способе передачи вещей можно заработать целое состояние. Раньше я бы создал такую компанию, ведь у клана есть целых 8 порталистов, считая мою сестру. Но не сейчас. Приоритеты изменились. И, наконец-то, я дорос до того, чтобы построить нечто большее. Другой вопрос, что получится из этого в конечном итоге. Амулет с портальным камнем вновь оказался на моей шее. С его помощью я открыл проход в хорошо знакомое место. Самому пришлось там какое-то время пролежать в обездвиженном состоянии. Но сейчас я находился с другой стороны решетки, а рядом стоял князь Мышкин, и довольно смотрел на пленника. Светловолосый парень в полосатой робе неподвижно сидел на нарах. Взгляд его был устремлен в одну точку. Создавалось странное ощущение, словно он спал с открытыми глазами. «Чем он провинился?» – спросил я, взглядом изучая парня. На вид ему было не больше 16 лет, спортивное телосложение, неглубокий шрам на щеке. «Тем, что не встал на учет», — серьезным тоном ответил Мышкин. «А у вас есть еще пленные? Желательно такого же возраста и телосложения». «Это еще зачем?» «Если бы я начал объяснять князю, как опасно давать морфу новое тело, то подписал бы для нас обоих смертный приговор. Поэтому высказал заранее подготовленную версию». «Про запас?» «Сергей, вы издеваетесь?» «Нет, при переходе души какие-то органы могут повредиться». «Мы с вами и вашей книгой договаривались об одном теле», — напомнил Мышкин. «Знаю, поэтому готов предложить за второе достойную плату». «Какую?» «Сотня таких макров», — ответил я и достал из кармана куртки большой черный кристалл размером с мой кулак. Цена была сильно завышена, но оно того стоило, учитывая, что закон запрещал продавать людей. А мне был нужен не только второй пленник, но и молчание князя. «Пойдемте за мной», — ответил Мышкин и забрал макар из моих рук. А вот жажда наживы у князя осталась неизменной. Мы прошли в конец темницы, где располагались обычные камеры, которые были способны удержать только немагов. В тесной камере ютились 5 человек. Двое сидели на нарах, один лежал на полу, положив руки под голову. Еще двое подошли к решетке. Все молчали в ожидании, глядя на князя. Мышкин кивнул мне, мол, выбирай, кто больше подходит. Всем парням в этой камере на вид было не больше 18, но светловолосый был лишь один. Тот, кто лежал на полу, словно ему давно опротивила эта жизнь. «За что лежачий сидит?» – спросил я. «Хотел отравить императора. Завтра должны на пытки отправить», – сухо ответил Мышкин. «Раз он здесь, то обошлось без жертв?» «Да, этот умелец устроился на кухню хлеб печь», – князь кивнул в сторону лежащего пленника. «И через месяц, когда закончился испытательный срок, решил всех отравить, но не учел, что на кухне дежурит особое привидение. От него ничего не ускользнет». «Правильно ли понимаю, что смогу забрать его лишь после пыток?» — шепотом уточнил я. Мышкин кивнул, тогда я продолжил. «Если разговорю его сейчас, то смогу забрать двоих сегодня?» «Да. Будет замечательно, если палачам не придется тратить свои силы на это отребье». «Тогда его надо переселить. иначе начнут говорить все в камере». «Тоже неплохо», — ухмыльнулся князь. «Отнюдь. Но если хотите, могу разговорить и их, если скинете половину цены», — тихо озвучил я свои условия. Выражение лица Мышкина стало задумчивым, но уже через пару секунд он сделал вывод, что палачи ему обойдутся дешевле, и вместо ответа мотнул головой. «Все заключенные, кроме лежащего, в соседнюю камеру», — приказал князь. Двое стражников поспешили выполнить указание. Открыли камеру, заковали парней, переселили и только потом сняли оковы. А оставшийся парень так и лежал, словно ему было плевать на все происходящее. Наивно. Такие люди еще не сталкивались с болью, настолько сильной, что смерть становится облегчением. Однако мне нужно было это тело, поэтому парня я калечить не собирался. «Я войду?» – спросил я у князя, ведь дверь камеры оставалась открытой. Ни я, ни он не боялись простолюдина без магического дара, поэтому на нем даже оков не было. «Заходите», — лениво разрешил князь, хотя сам зорко наблюдал за всеми моими действиями. Я вошел в камеру и наклонился к лежачему парню. Он не спал, но глаза были закрыты. Возможно, неумело притворялся, либо в самом деле был готов принять любой исход судьбы. Я представил в голове одну единственную руну. Давно хотел ее опробовать, и вот, наконец-то, появилась возможность. Золотистые искры устремились к парню. Руна повторилась на его лбу и впиталась в голову. А парень даже не дрогнул, хотя должен был ощутить легкое тепло и покалывание, словно к его коже прислонили гусиное перо. «А теперь ты расскажешь нам всю правду», — сказал я и поднялся. Но заключенный продолжал лежать, сложив руки на груди. «Не работает ваш метод», — усмехнулся князь. Я поднял руку, останавливая его поток слов. «А теперь вставай», — приказал я парню. Он открыл глаза и встал. Ровно, словно статуя. Я заметил, что у парня глаза разного цвета. Один красный, другой голубой. Это усложняет мне дальнейшую задачу. Но идентичное тело тому, что нашел Мышкин, отыскать точно не получится. Да и нужно это сходство лишь для впечатления в первые секунды, чтобы мой трактат с ума не сошел. Заключенный был похож на неучтенного мага смерти и ростом, и телосложением. А над остальным можно и поколдовать. «А сейчас ты ответишь на все вопросы князя». Отдал я второй приказ. Светловолосый пленник кивнул, а я вышел из камеры. Больше не было смысла здесь находиться. «На кого ты работаешь?» — сразу спросил Мышкин. «Ни на кого», — спокойно ответил парень. Он говорил в трансе, под действием проклятия полного подчинения. Так что врать не мог. Жаль, что оно так хорошо, только не на магов действует, а то я бы уже на одной вредной книге эту руну испробовал. «Это как? Объясни, почему ты хотел отравить императора?» — продолжил допрос Мышкин. Лицо пленника искривилось. Это был дурной знак. «Говори, не сопротивляйся», — настоял я. «Чем больше сопротивляешься, тем больнее будет». «Ненавижу императора и всю его семью», — процедил парень. Он вкладывал в слова слишком много эмоций для того, кто говорит под действием магии. «Почему?» — спросил я. Но вместо ответа парень упал. Вот так просто у него подкосились ноги, и он потерял сознание. Мы с князем переглянулись. «Если он сейчас не сказал, то и под пытками не выдаст», — произнес я. «Тогда пусть умирает. Даже проверять его мотивы не хочу. Как очнется, спросите, есть у него подельники, и можете забирать». «Хорошо. Уже завтра его душа отправится к богине смерти. За этим я лично прослежу. Мышкин кивнул. Ему была безразлична судьба этого пленника, но главное, чтобы он понес заслуженное наказание. Попытка убить императора карается страшной смертью, и обстоятельства вынудили меня забрать обязательства по исполнению кары. Парень очнулся через 20 минут, и мы выяснили, что работал он в одиночку. Говорил о личных мотивах, но стоило снова коснуться этой темы, как парня перекашивало от боли. Мне стало безумно любопытно, какую тайну он так упорно хранит, но пытать его ради этого я не собирался. Тем более, это, скорее всего, будет бесполезно, раз парень под проклятием полного подчинения не раскалывается. Перемещать пленников следовало аккуратно, чтобы не сдать себя со всеми акульими потрохами. Ведь реализуя этот план, я рисковал собственной жизнью. Через час оба пленника оказались в поместье Акулиных. Маг смерти в камере, где не один день просидела одержимая Юля, а второго поместили в соседнюю, самую обычную. Я уже собирался уходить, чтобы начать воплощать свой план в реальность, как парень заговорил. «Что со мной будет?» Его тон был холодным, словно он уже смирился с предстоящей смертью. «Ты умрешь», — просто ответил я. Не видел смысла обманывать и внушать надежду тому, кто ее недостоин. «Когда?» «Очень скоро», — ответил я размыто, поскольку сам не понимал, сколько времени займет вторая часть плана. Парень выдохнул с облегчением и опустился на нары. А я оставил его наедине со своими мыслями. Мне не было дела до его прошлого, ведь скоро оно сотрется вместе с личностью преступника, и на само тело эта тайна никак не повлияет. Ох, я тогда и не догадывался, как ошибался. С помощью амулета я вернулся в академию. Сперва отыскал Влада и под куполом тишины объяснил ему свой план. Затем отправился на поиски Морфа. Трактат жил полноценной жизнью, поэтому и нашелся в этот раз в совсем необычном месте, а именно в ванной. Маша бережно омывала книгу мокрой тряпкой, а Морф хихикал, словно это была прелюдия. «Хватит соблазнять служанок», — сказал я ему сразу, как вошел. Причем это все происходило в моей ванной комнате, которую акула любезно предоставила трактату. «Да, эта наглая книга могла находить общий язык с кем угодно, если это было выгодно». Маша покраснела и вздрогнула от моего появления. Поэтому через миг Морф упал в ванну, наполненную водой сантиметров на 10. Трактат начал пускать пузыри в попытке что-то сказать, будто у него были легкие. Это было забавно только первые пару минут, поэтому я спешно поднял Морфа из ванной. «А почему с тебя кровь не стекает?» – спросил я. «Все свое держу при себе», – горделивым тоном ответил трактат. «А тебе разве мыться можно?» «Нужно. Коже и костям пропитаться водичкой раз в год не повредит». «Ладно, а душу когда очищать будешь?» – усмехнулся я. «Что? Это еще зачем?» Морф сощурил свой единственный глаз. «Ну как зачем? В новое тело надо с чистой душой, а твоя чернее ночи». Морф вытаращил глаз. Красный зрачок расширился, а монструозные губы растянулись в улыбке. Раньше я никогда не видел, чтобы трактат так искренне радовался. «Тело? Где мое новое тело? Я хочу скорее переместиться в него», – затараторил Морф. «Надо бы средство смыть», – осторожно предупредила Маша. «А то могут пятна на страницах остаться». «Да плевать! Пусть остаются!» – радостно закричал Морф. Маша вопросительно посмотрела на меня, а я кивнул, отпуская ее. Завернул мокрую книгу в полотенце, чтобы не намочить костюм, и под радостные возгласы Морфа пошел в гостиную. Там меня уже ждал Влад. Я положил руку парню на плечо и перенес его в поместье. Там слуги уже должны были все подготовить, в частности, передать отцу записку, чтобы наложил на одну из камер маскирующие заклинания. Мы с Морфом и Владом спустились в темницу, и я слегка улыбнулся. Иллюзию наложили в лучшем виде, и если не проводить магическую диагностику, то ее так просто не обнаружить. Но Морф был настолько рад новому телу, на которое таращился единственным глазом, что не замечал подвоха. «Скорее! Мне не терпится снова почувствовать ноги!» — кричал Морф, смотря на неподвижного мага смерти. Как сказал князь Мышкин, оцепенение будет действовать еще сутки, потом он начнет сопротивляться. «Подожди, это тело точно подходит, чтобы потом не было претензий», — сказал я. «Точно-точно! Ну, разве что давай посмотрим, что у него в штанах». «Обойдешься», — фыркнул я и обратился к Владу. «Начинаем ритуал». Дверь камеры для магов отворилась, и я вывел оттуда пленника. Оставил его возле второй камеры, на которой была наложена иллюзия. Сучил Морфа в руки, и маг смерти послушно взял книгу. Я кивнул Владу, а сам отошел подальше. Подземелье, поднялся ветер, а из тела мага и из книги стал отделяться свет. Это было поистине завораживающее зрелище. Всего через 3 минуты сгустки света поменялись местами. Однако на теле мага до сих пор было оцепенение, поэтому я выхватил из рук книгу, в которой находилась уже другая душа. Проколол себе палец и вывел на первой странице незамысловатую надпись. «Сделка завершена». Показал это Морфу в новом теле, и книга загорелась в моих руках. Я выпустил ее из рук, и трактат распался на мелкие клочки и пепел в считанные секунды. Такое магическое проклятие Морф наложил на свое прежнее тело по исполнению сделки. Больше я был ему ничего не должен, а значит, и угроза для жизни миновала. У меня оставалось полно времени, чтобы воплотить в жизнь свой настоящий план, ведь я не собирался обрекать мир на безумие этого мага, который с легкостью повторит свой подвиг развития до самых высот. В сознании возникла сонная руна и отделилась от меня, питалась в мага смерти, и он упал на пол. А следующим взмахом руки я снял с камеры иллюзию. «Готов?» спросил я Влада. «Всегда готов», — ухмыльнулся парень и достал из кармана зеленый макар, куда заключил душу мага смерти. Дальше прошла череда сложных ритуалов. Сперва Влад поменял местами Морфа и мага смерти, вернув второму его родное тело. Затем заключил душу пленника-простолюдина в макар и отдал его мне, а Морф оказался в теле простолюдина. И он все еще спал. «Оставим его в камере», — предложил Влад. «Хотя бы на время, чтобы успокоился и понял, что назад дороги нет». «Да, пожалуй, это хороший вариант. Как думаешь, за сколько он смирится, что последнюю жизнь придется прожить без магии?» «Ну, думаю, недельку сюда лучше не заходить». На том и порешили. Поднялись наверх и вышли в гостиную. Я вывел мага смерти, держа за локоть, и передал его отцу. Через пару часов он придет в норму и сможет принести клятву верности акуле, тем самым обезопасив себя. Несмотря на то, что парень находился в оцепенении, он мог моргать. Таким способом я получил его согласие на эту аферу. «Серег, а с макром что делать будешь?» поинтересовался Влад. Я сжал в руке кристалл, куда мы заточили душу преступника, лишняя составляющая в схеме обмена тел. «А для него это будет самая безболезненная казнь», ответил я, и на руке зажглось желтое пламя. Это была божественная мана, которая могла уничтожить что угодно. Всего за 3 секунды она выжгла душу, и на ладони остался лишь пепел. «Это тебе мой дар, богиня смерти», — проговорил я. А сам вспомнил, что обещал заглянуть к ней в гости. Но не сейчас. Сперва надо разобраться с другими срочными вопросами. Со спокойной душой я вернулся в академию. И Влада с собой прихватил, хотя он просил задержаться. Мотивировал это тем, что Виктор обещал научить его играть в нарды. Но я отказал, предчувствуя новый виток мании настольных игр. Мне уже шахмат хватило. Среди ночи меня разбудил звонок мобилета. Я потянулся рукой к тумбочке, приложил артефакт к уху и сквозь сон ответил. «Слушаю». «Сергей, срочно возвращайся!» Взволнованным тоном попросил отец. «Что случилось?» «Не знаю, но твой морф внизу рвет и мечет». «Так брось в него успокоительную руну», сонно посоветовал я. Ведь уже обсуждал с отцом, что следует ожидать нечто подобное. «Не работает. На него вообще никакая магия не работает». Я резко поднялся. Сонливость вмиг исчезла. «Хочешь сказать, что я случайно запихнул его в тело антимага?» «Похоже на то». «Черт, значит, его предшественник врал мне». «И не только мне. Скорее всего, у отравителя есть подельники, которые могут вновь попытаться убить императора». «Сын, ты же знаешь, чем грозит его присутствие в нашем доме?» «Знаю». «Можешь прийти и утихомирить его? Мы уже и сонные артефакты пробовали, и успокоительным порошком дули. Ничего не работает». «Да, сейчас», — ответил я и бросил трубку. Я накинул халат и набрал Мышкина. «Алло, Сергей, надеюсь, вы по очень важному поводу звоните», — сонно ответил князь. «Вы правы», — спешно ответил я. «Ваш пленник оказался антимагом». «Что?» «Именно. Советую вам проверить всех, с кем он общался». «Сделаю. Но, Сергей, антимаги выходят лишь из одного рода во всей империи. Их всех еще 100 лет назад перебили». «Видимо, один остался. Я оставил князя наедине с этой новостью, поскольку спешил помочь отцу. Ох, а ведь надеялся не скоро вернуться в эту темницу». Вышел из портала прямо возле камеры морфа. «Ты предатель!» – закричал на меня тот, кто еще днем был книгой. «Нет, я выполнил наши условия. Тело ты одобрил, но мы не обсуждали, что будет после этого». «Хуже ничего придумать не мог? Решил поиздеваться? Да лучше бы ты меня в обычного простолюдина забросил!» Пытался передать морфу свое настроение, но это оказалось бесполезно. Все равно, чтобы как красной тряпкой успокаивать. Я помнил, как прошлый обладатель этого тела сопротивлялся моим проклятиям и так довольно успешно уходил от ответов. Но сейчас в этом теле была душа с 1000-летним опытом, от которой можно было ожидать чего угодно. «А я тебе сейчас покажу!» – процедил морф. «Успокойся!» «Нет! Ты ответишь за это предательство!» Он вцепился руками в прутья камеры и начал их раздвигать. «Черт! Да это нечеловеческое силище! И сейчас она надвигается прямо на меня!» Но хуже всего то, что магия на него не действовала. Вот как с таким бороться?